Глава 26. Кончина кровожадного теленка. Пока графиня с забинтованным сыном услаждалась кофеем, который тоже был с вывертом, а именно с чесноком, Шамайка металась по комнате. Катаясь на спине, пыталась она сорвать с шеи голубой бант. Он ее бесил, давил и душил, а разгрызть его не удавалось. В конце концов, она так взлохматила его, что бант напоминал голубую рваную пальму. Да, так уж получилось, что кошку мучил бант, а Виктора — бинт. Бинт и бант должны были неминуемо встретиться, и Виктор после кофе пошел во двор и отвязал Сен-Бернара. Он хотел взять с собой еще кровожадного теленка, но понял, что Сен-Бернара достаточно. Травоядный Стэнли, виляя огромным задом, поднялся на второй этаж по бархатным коврам. Он шагал с достоинством, как истинный господин викторианец. И вот вдруг открылась дверь, и Шамайка увидела предостойного господина. Ничего подобного она никогда в жизни не видела, и рожа господина Стэнли, обожавшегося сельдереем, показалась ей чудовищной. И Стэнли никогда не видел кошек с голубой пальмой на голове. Обычно полусонный любитель трав проснулся и гавкнул. Но это мы так пишем — гавкнул. На самом деле это был глубокий и жуткий внутренний звук. Это был обвал и взрыв вулкана внутри горы. С пальмой на голове взвелась Шамайка в воздух, и за нею взлетела хрустальная ваза с орхидеями, которая взорвалась совместно с люстрой. Всюду посыпался хрустальный дождь, и золотая фиолетовая императорская рыбка с вывертом выскочила из аквариума и побежала по мокрому полу, яростно крича: «Хлопок! Хлопок! Хлопок!» Господин Стэнли забыл на миг законы викторианства и рыбку немедленно заглотил, а Шамайка, сообразив, что это безобразие никогда не кончится, пролетела по комнате к окну, вышибла пальмой стекло и вылетела на свободу. И судьбе было угодно, чтобы она пала на спину кровожадному теленку, который с криком «Мути!» тут же скоропостижно скончался.